Глава 26. Папаши без вредных привычек. Приотто выводят из зала под шквал аплодисментов. Каждый комментирует происходящее, как будто остальные отсутствовали и не видели случившегося. Сельские кумушки выступают, как футбольные комментаторы. Через 3 дня все на 30 километров в округе будут утверждать, что на площадь приземлилась дюжина вертолетов и десятки полицейских отчаянно сражались с вооруженными преступниками. Добро пожаловать в мою деревню, где даже тощенькая сплетня вырастает до немыслимых размеров. Впрочем, как везде и всюду. Силой всучив мне бокал вина и гренок, Марилу хлопает в ладоши, требуя всеобщего внимания. Гул голосов постепенно стихает, и у меня сжимается сердце. Я поднимаюсь на шаткую эстраду, обвожу взглядом аудиторию, мою публику, особенно семью в широком смысле слова, людей, которых я знаю с детства. Тех, кто не ржет, произнося фамилию Плюк, потому что они сами ее носят или так зовут их друзей с фермы в конце дороги. Спасибо всем за эту дискотеку в честь моего возвращения. Однако я хочу проявить скромность, что, как всем вам известно, не является моей сильной стороной, и сказать, что ничего подобного не заслуживаю. Я сбежала, не дав остыть пепелищу на месте Риги Био. Нужно было остаться, попросить прощения, не покидать получивший пробоину корабль и исправить сделанные ошибки вместе с вами. С детства у меня было одно единственное желание — стать звездой и оказаться как можно дальше от деревни. Пришлось пережить невероятные приключения на другом конце света, чтобы понять одну вещь. Я могу улететь на Плутон, изменить фамилию, использовать подручные средства, чтобы стать другой, кое-что не изменится никогда. Мои корни, основа, фундамент. Все находится здесь, с вами. Это ферма моих родителей, печенье с корицей бабули Жаклин, тракторы Жиральда, наши с Жилем или Малу глупые выходки, ежедневная шутка Микаэля насчет моего носа и даже прическа дяди Морриса. Все это помогло мне стать собой и поможет развиваться в будущем. Мне было стыдно жить здесь, но я быстро поняла, что должна не стесняться, а гордиться. Не знаю, что готовит мне будущее и покажут ли меня однажды в новостях по поводу чего-нибудь положительного, а не похищения человека, но в одном я уверена — в любви к вам, и это чувство неизменно. Раздались крики «Ура!», я спустилась по ступенькам, с трудом сдерживая слезы, и меня тут же окружили братья, сестры, родители, бабушка, дядья и тетки, как будто решили задушить в объятиях размера XXL. Краем глаза я увидела, как дядя Моррис снова наливает себе вина. В этом мире ничего не меняется. Родственники улыбаются, кто-то успел прослезиться, брат чмокает меня, мама гладит по щеке, я даже спокойно переношу финт Микаэля с моим носом и даю ему дружеский подзатыльник. Я дома. У меня есть свое место в этой семье, и я спрашиваю себя, почему так часто в этом сомневалась. При мысли о Крисе, Тельме и Кэсси щемит сердце, но я уверена, что возвратиться в Птибуа было правильным решением. Я повзрослела. «Мы можем поговорить, Элли?» Я оборачиваюсь и вижу Жиля. Мы идем к каменной скамье, где впервые поцеловались. Жилю неловко. Он не садится, а я устраиваюсь поудобнее. Проходят секунды, а мы не решаемся произнести ни слова. Часы на церковной колокольне отзванивают 9:30 вечера. Как всегда, на 7 минут раньше. И мы вздрагиваем. «Видишь, здесь тоже есть напряжение момента и сильные страхи». Шутит Жиль, но голос звучит невесело, а натужно. «Жиль, я...» «Нет, подожди, Элеонор. Я хотел сказать, что твоя речь меня очень растрогала, и мне нужно извиниться. В пожаре была виновата не только ты, и я бы хотел... Как ты считаешь, мы могли бы начать все сначала, как раньше, без давлений и громких заявлений? Мне тебя не хватает. Какое-то время я был в ярости, а когда появился этот американский репортер, разозлился еще сильнее. Потом, когда он убрался, подумал. Вот это настоящая Элли, никто ее не переделает. Ты и правда такая, вляпываешься в проблемы, а потом сама выскребаешься. Я... ну, спасибо. Подожди, это была не самая любезная часть моего высказывания. Люди такие, какие они есть, их принимаешь или нет. Ты цементный раствор моей жизни. Жиль, прости, что перебиваю, но нет. Нет? Нет, мы не начнем заново, как раньше. Ты не должен идти на уступки. Наша... «Связь тебе не подходит. Я всегда это знала. В глубине души, но как эгоистка убеждала себя, что страдать ты не будешь. Говорила себе, однажды он найдет хорошую девушку, и между нами все кончится без рыданий и ссор. Я навязала тебе отношения, мешавшие найти любовь. Настоящую, от которой трепещет сердце и сладко ноет внизу живота. Любовь, которая заставляет сомневаться, расти над собой, меняться. Было бы ужасно жестоко снова навязать тебе эрзац отношений, когда где-то ждет чудесное любовное приключение. Жиль растерянно качает головой. «Ты влюбилась», — сиплым от волнения голосом произносит он. «В американца?» «Нет, мы... я...» «Да, влюбилась, ты прав». «И счастлива. То есть я хотел сказать, поздравляю, рад, если так. Ну, я, конечно, ревную, мне грустно, но когда эмоции схлынут, порадуюсь за тебя». «Вообще-то радоваться нечему. Между мной и Крисом никогда ничего не будет». «Если и так, ты хотя бы знаешь, что значит любить и быть любимой, и можешь считать себя везучей». «Ты прав. Желаю и тебе как можно скорее узнать, каково это».